Глава 11. Дуэль мечты для оленёнка. В Академии Ареса тренировки Ван Джена и остальных становились все более слаженными. Они не имели в своем распоряжении множество мехов, но оттого возрастала цена на тех, что находились под рукой. Ребята управляли ими максимально осторожно, чтобы не повредить, из-за чего оттачивалось мастерство их движений. После двухчасовой тренировки все они изрядно взмокли. Для Джан Шаня удачно активировать свою способность X с первого раза было не только неплохо, но и очень важно. Каждый раз ему приходилось усердно работать мозгами, ясно представляя, куда ему нужно переместиться, а потом уже мысленно активировать свою силу. Хорошо, что он не относился к типу людей «сила есть, ума не надо». «Блин, я заметил, что когда я нахожусь рядом с Ван Дженом, мне гораздо легче использовать свою способность». Джан Шань одновременно говорил и пил воду. «Я тоже это заметила. То же самое». Согласились с ним Мэнь Тянь и Джан Жунань. Ван Джен даже язык проглотил от такой наглости. «У вас что, со зрением проблемы? Я вам не какой-то там энергетический батончик». Ван Джен знал, что сила в нем уже пробудилась. Оставался лишь небольшой вопрос касательно ее применения. Неизвестно почему, но его способность X оказалась ну очень мощной. Его тело не могло справиться с нагрузкой, даже когда его духовная энергия находилась в первоначальной своей форме. Если же преобразовать ее в какую-то силу X, то он уже точно не выдержит такого. Причина, почему его пробуждение так затянулось, также, видимо, заключалась в этой же проблеме. Его организм подобным образом защищал себя. Теперь же ему требовались упорные тренировки для укрепления. «Да ты хорош даже как энергетический батончик!» «Теперь у нас точно есть шанс!» Джан Шань и в самом деле настроился на победу. «Еще бы ты научился перемещаться хотя бы на метр, а то так можешь переместиться из участников в наблюдатели», сказала Джан Жунань. Выполнение перемещения на мехе было проблемой для Джан Шани, но с каждым днем она становилась все лучше. «Ха-ха, сестра Жунань! А вы, ребята, не заметили, что она становится все симпатичней?» «Джан Шань, ты опять нарываешься?» Нахмурилась Джан Жунань. «Это правда, я тоже заметил». «Ага, твои черты лица стали мягче и утонченней». «Ха-ха, кажется, вы просто подлизываетесь, чтобы я вас угостила чем-нибудь». «Ну что ж, ладно, пойдемте перекусим». «О, долгих лет жизни тебе, сестра!» Джан Жунань заметила, что в последнее время ее способности укрепились. Как и сказал Джан Шань, Ван Джен был подобен источнику энергии, который заряжал всех вокруг. Сам же Ван Джен в глубине души считал, что все это происходит по принципу метода резонанса, благодаря которому он пробудил свою силу. Заряжать других – это не способность, просто его сила была действительно огромной, из-за чего получался такой эффект. Если же однажды у него получится использовать эту великую силу так, как он хочет, то это будет просто замечательно. После этого он станет, как и говорил Костеголовый, настоящим богом войны. В этот вечер ЗВ вывесили объявление на своем официальном сайте, которое стало просто бомбой. Такого еще никогда не было, чтобы одно сообщение всего за каких-то полчаса собрало около 10 миллионов комментариев. Абсолютный рекорд. Скелет бросает вызов сотне противников. Представительство компании сообщило, что начинает отбор участников среди игроков земного региона. Эта новость просто свела всех с ума. Один против сотни? Это вообще возможно? Конечно же нет. Не существует такого меха, который смог бы противостоять один такой толпе. Да как вообще выжить, если тебя атакуют одновременно сразу сотни противников? Да если каждый из них выстрелит и попадет хотя бы по одному разу, никакой щит не выдержит, даже если они стрелять будут из самого слабого оружия. Что же касается ближнего боя... Пусть скелет и обладает непревзойденными навыками, у всех его противников будут энергетические щиты, и он просто выдохнется. Можно спросить у любого. Все скажут, что это безумие. Но ведь это же скелет. Он дьявол во плоти. Вся земля буквально закипела, а если точнее, то даже на Луне и других соседних регионах лучшие игроки засуетились, и толпами шли записываться на участие в сражении. Но, к сожалению, такое право было лишь у землян. Остальным придется побыть зрителями. Но кто же был возбужден больше других? Кто же больше других трепетал в предвкушении? Оленёнок! Никто не обрадовался этому предстоящему сражению так, как он. Оленёнок написал пост в своей группе, в которой сообщил, что серия побед скелета скоро оборвётся. Он, легендарный и несравненный оленёнок, положит ей конец. Ведь комментатор уже говорил когда-то, что миф о скелете закончится тогда, когда он бросит ему вызов. И вот это свершилось. У него будет дуэль со скелетом. Ну, там будет, конечно, ещё 99 человек. Но это тоже дуэль! Тем не менее, самым удивительным являлось то, что каким-то никому неизвестным способом он выклинчил у салона 50 мест для своих людей. Салон выдвинул очень простые условия. Ранг не меньше платинового, и должен быть 2-летний опыт игры. Неважно, в групповых сражениях или 1 на 1. Соответствующие этим критериям везунчики, выбранные случайным образом, получат шанс победить бога скелета. Хочешь стать главным действующим лицом? Записывайся! Глубокий голос оленёнка обладает изрядной долей очарования. Не стоило полагать, что у него не было сторонников. Напротив, у фанов оленёнка имелась даже целая группа, которая называется «Оленей остров». Создателем группы, конечно же, являлся сам оленёнок. Бесчётное количество игроков просто с ума посходило, желая попасть в список 99. Это будет просто эпохальная битва. На форумах многие начали делиться своими прогнозами касательно вероятности победы. Кроме мехов с Атлантиды, другие модели не обладали такими же выдающимися характеристиками, чтобы можно было хоть что-то противопоставить такой толпе противников. Сотня человек способна моментально прочесать всю местность на обычной карте. Тем более оленёнок считался неплохим командиром. И кто кроме него мог так хорошо знать скелета, чтобы разработать эффективную стратегию борьбы с ним? Оленёнок уже успел публично заявить, что скелету его никак не победить. А если скелету всё же это удастся, то он съест сотню коробок молока. Простой человек не сможет съесть сотню коробок молока. Неужели оленёнок готов рискнуть жизнью? Серьёзно? А если он не сдержит своих слов, как будет оправдываться? Неужели он настолько верит в свою победу? Или это психологическое давление на противника перед боем? Внимание к предстоящему сражению было просто выходящим за рамки привычного. До этого ничего подобного не происходило. Легион скелета, естественно, не отставал от других. Он являлся самым большим во всей Солнечной системе, и в него входили игроки из других регионов. И все обсуждали план действий. Внедриться? А потом устроить диверсию? Эти и многие другие идеи обсуждались на внутреннем форуме. Кроме того, они оценивали характеристики различных мехов. Если б хотя бы 10 против сотни, тогда ещё ладно, но один. Как бы пилот не был силён, он всё равно не сможет справиться со всеми. Это правда. Скелет всерьёз решился на подобное. Внедриться в ряды противника было всего лишь шуткой. Но поклонники скелета действительно перебирали все возможные варианты. Геракл – всё равно, что сразу сдаться. Варгот номер один – не пойдёт. Золотой страж – это бред. Беспощадный убийца – ерунда. Перемещение на короткую дистанцию беспощадного убийцы ещё ничего. Но только по прямой, плюс к этому ему не хватит скорости против сотни мехов. Его зажмут и прихлопнут. Джангл Рейсер? Должно быть, он единственный, на кого может понадеяться скелет. Но если выбрать Джангл Рейсера, то придётся по максимуму рассчитывать на внезапные нападения на противника. Но это ведь очень ненадёжно. Противникам только стоит выбрать побольше разведчиков и всё. Следует помнить, что игроки будут платинового ранга. Это в дуэлях 1 на 1 важнейшую роль играет высокая техничность действий, которые обычно обладают уже высокоранговые игроки. Но для подобного формата навыков платинового ранга хватит с головой. Если они дошли до этого ранга, значит у них есть определенный опыт и мех, с которым они хорошо управляются. Дело действительно дрянь. Он с ума сошел? Или хочет сотворить чудо? Му Фэнчунь, лидер научной делегации коалиции Млечного Пути, безукоризненно осуществил свой визит в Солнечную систему и реализовал научное взаимодействие. Этим же визитом он очень сильно воодушевил научные круги Солнечной системы. На Луне состоялась пресс-конференция, на которую прибыло бесчисленное множество представителей из всех научных областей. Му Фэнчунь сидел во главе стола, и отвечал на вопросы журналистов. «Профессор Мо, как вы считаете, в плане развития науки Солнечная система сильно отстает от остальных регионов в коалиции Млечного Пути?» Му Фэнчунь улыбнулся и ответил. «На мой взгляд, сильного отставания нет. Все регионы коалиции имеют свою узкую направленность, в которой и стараются развиваться. Нынче Федерация Солнечной системы вновь показывает успехи. Например, в области космической физики Солнечная система раскрыла огромные двери для всего человечества. Вклад действительно очень значительный, достойный называться лидирующим». Хлоп-хлоп-хлоп. Послышались бурные аплодисменты. Принимая во внимание высокое положение Му Фэнчуня, его похвала имела очень большое значение для научных кругов Солнечной системы. В особенности для представителей космической физики, которые и внесли тот самый вклад, что он упомянул. Затем другие ученые также рассказали о своих наблюдениях во время их визита сюда и дали свои оценки. Пресс-конференция закончилась и сменилась прощальным вечером. Визит удался и принес немало плодов. Оказались достигнуты многие соглашения в сфере сотрудничества. Можно было сказать, что Солнечная система маленькими шажками возвращается на большую арену коалиции Млечного Пути, как в области науки, так и в области политики. Представитель Солнечной системы присутствовал на прощальном вечере и добавил престижу событию. «А профессор Му, Солнечная система всегда рада вашему визиту в любое время!» Чиновник с силой сжимал руку Му Фэнчуня и тряс ее без остановки. Он казался очень искренним. В следующем году состоятся выборы, а он во время своего срока смог добиться стольких договоренностей о сотрудничестве с Му Фэнчунем, таким мастодонтом в науке, что определенно имеет шанс отстоять свое положение. Му Фэнчунь ответил, улыбаясь. «Солнечная система очень способствует развитию науки. Я обязательно приеду еще раз». «Конечно! Прошу, прилетайте непременно!» «Непременно!» После председателя подошел министр обороны Юй Така. «Профессор Му, это партнерство нам очень в радость, и мы будем рады вашим визитам». «Хорошо, непременно». Один за другим высокопоставленные лица жали ему руки и говорили почти те же самые слова. Руки пожимали не только Му Фэнчуню, но и всем остальным ученым, прилетевшим вместе с ним. Сбоку стояли журналисты и на камеры снимали все происходящее. Для Солнечной системы это был очень важный момент. Уже очень давно никто из знаменитых ученых коалиции Млечного Пути так тесно не вступал в сотрудничество с Солнечной системой. Так рассуждали понимающие люди. Говоря по-простому, это была очень хорошая новость. Солнечная система стала возрождаться. Главная же причина их приезда была, конечно же, Сяо Фэй. Фактически все присутствующие на конференции тоже прекрасно понимали, что Му Фэнчунь и остальные устроили все это в основном именно ради нее. Если хорошо понимать обстановку, то нетрудно догадаться, что Сяо Фэй и ее коллектив в будущем займут ведущие позиции в научном мире. В клубе самых первоклассных ученых теперь состояло аж 3 человека из Солнечной системы. И все 3 входили в команду Сяо Фэй. Кажется, местная Академия наук скоро поменяет адрес своего местонахождения. Конференция транслировалась в прямом эфире по всей Солнечной системе. В эфире ведущий подробно рассказал о новой теории, которая зародилась именно у них в системе, о проекте, связанном с ней, и о том, на какой стадии сейчас находятся исследования. Вся Солнечная система еще раз услышала о том, каких достижений они достигли и какой вклад был внесен в науку. В течение получаса на бирже компания «Маленькая счастливая звезда» прекратила торги. Вскоре ОМГ тоже приостановила продажи. Это позволило руководству компании, неудачно взявшейся за производство военных мехов, слегка выдохнуть. Из-за такого негативного воздействия последних событий, связанных с их новой разработкой, будущее ОМГ стало неясным. А вот у «Маленькой счастливой звезды» все наоборот шло как нельзя лучше. Ввиду того, что они были очень маленькой компанией, прошедшая конференция ученых дала им очередной огромный толчок, и цены на их акции скакнули до небес. Опять же, из-за своих размеров, они теперь могли не переживать о своем будущем, так как у них не было больших проектов, требующих больших вливаний на долгосрочной перспективе. Обанкротиться они попросту были не в состоянии. Естественно, не думать о такой проблеме для владельца компании являлось абсолютным счастьем.